Братья и сестры, продолжаем читать книгу Бытия. Мы с вами говорили, что Господь особым образом принял жертву Ноя. Он ее обонял. Потом Господь сказал, помыслив. Сказал, помыслив. А кому Бог это сказал? Не Ною. Ноя Бог сейчас благословит. В себе самом нечто помыслил и сказал Яхве Элохим. Пусть будет история на земле, пусть на земле будет плоть живая. Так и будет. Господь воплотится и совершится литургия, образом которой было жертвоприношение Ноя. А сейчас Бог благословит Ноя, а уже после того, наконец-то, заключит с ним завет. Но сначала благословение. Первый стих, 9 глава книги Бытия. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им». Вот здесь надо остановиться и вспомнить, на что Бог благословил человека в день сотворения. Первое. Расти и множиться, и наполнять землю. Второе. Господствовать над землей. Третье. Начальствовать над землей. В чем различие господствовать и начальствовать? Это повторение пройденного. Господствовать над землей имеется в виду над видимым миром. Начальствовать над землей. Не уступать землю невидимым враждебным духам, сатане. То есть человек должен был хранить ту землю, которую Господь ему дал. Поначалу это была небольшая земля, рай, место огражденное. И вот человек должен был не уступать эту землю врагу рода человеческого, однако уступил. Начальствовать над землей после грехопадения человек уже не может. То есть человек лично может не уступать сатане, как, например, Иов. Но над землей он уже не начальствует. Однако две первые части благословения Бог повторил для Ноя и сынов его слово в слово. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, растите и множьтесь, и наполните землю, и примите господство над нею». То есть сыны Божьи должны наполнить землю и воспринять господство. Итак, сынам Божьим господствовать над землей, следовательно, доминировать в истории. На прошлой беседе мы говорили, что таков библейский взгляд на историю. История происходит на земле. То есть сынам Божьим господствовать над землей, следовательно, смотрите, доминировать в истории. Это интересно, как иудеи и масореты отнесутся к такому тексту. Предо мной текст, я его прочитал. «Растите и множьтесь, и наполните землю, примите господство над нею». Это я с древнегреческого языка перевожу. Интересно, что будет в еврейском тексте, как иудеи и масореты отнеслись к этому тексту. Отношение к земной жизни имеет первостепенное значение в иудаизме. Оно многое там определяет. В конечном счете, отвержение Христа в иудаизме определяется особым отношением к земной жизни. Если говорить о текстах, то в день сотворения человеку было сказано: «Господствуйте над землею, видимым миром, начальствуйте над землею». Это означало главенство человека ввиду присутствия в мире сатанинских сил. И вот тогда, это 28 стих 1 главы, благословение человеку «начальствуйте над землею» исчезло из масоретского текста. После потопа благословляются сыны Божии, Ной с сыновьями. Бог сказал «господствуйте», или буквально «возгосподствуйте», «примите господство над землею», имеется в виду над земной жизнью и историей человечества. То есть после потопа, по греческому тексту, сыны Божии получили благословение до конца истории господствовать над землей. Смотрим масоретский текст. Сейчас я прочитаю перевод с древнееврейского языка. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и множьтесь, и наполняйте землю». Все из масоретского текста исчезло. Благословение сынам Божьим господствуйте над землей. Исчезло. Нет этого в тексте. Возникает недоумение. Откуда у масоретов такое отношение к Адаму и Ною? Почему масора – это иудейская традиция, связанная с текстом, сохранением и редактированием, переписыванием древнееврейского текста, почему масора урезает данные Адаму и Ною Божье благословение? Адам и Ной – отцы всех людей, следовательно, редакторов масоретского текста. Ну, посмотрим на этот вопрос в более широком контексте. Благословение, данное Адаму, урезается в той части, которая касается его задания противостоять дьяволу на земле. А благословение, данное Ною, урезается в той части, которая касается задания господствовать в земной жизни. Коль скоро речь заходит о земной жизни, масореты не почитают отцов. Они их бесстрашно теряют и начинают жить от себя. И вообще родство уже ведется не по отцам, а по матерям. В истории Каина мы видели этот момент, когда Каин сказал Богу: «Ты изгоняешь меня, днесь от лица земли, и от лица твоего я скроюсь». Каин устроился жить независимо от земли в городе. Каин ушел от Бога, от земли, от отца. Каин не имеет родословия от Адама. Нет у Каина толдота от отца Адама. У Каина нет толдота. Каин – семя Адама, но Адам ему не отец. И Христос сказал тем, кто станет после Голгофы и воскресения основателями иудейской традиции: «Вы семя Авраама, но не Авраам ваш отец». По смыслу, вот что он нам сказал. Это 8 глава Евангелия Иоанна. Так далеко доходила привязанность к земной жизни у фарисеев, что они готовы были отречься от отцов. Иудеи лжесвидетельствовали о воскресении Христовом. Это значило ложь произнести на Бога. И после такой лжи отречься от отцов Адама, Ноя и Авраама. Ибо современная светская мысль, которая думает основываться на научном знании, как она понимает науку, современная мысль еврейская отрицает историческое существование праотца Авраама. Так вот, после такой лжи, когда лжесвидетельствовали о воскресении Христовом, отречься от отцов, сначала от Бога, потом от отцов, второй шаг, а отредактировать священный текст Писания, чтобы изъять, где можно, пророчество о Христе, это просто работа. Она была исполнена. Мы следуем греческому тексту Ветхого Завета. «Сынам Божьим, Ною и сынам его, было сказано жить в истории и овладеть земной жизнью. Сказано: примите господство над землею. Однако как это теперь сделать? До грехопадения человек имел начальство над видимым миром, поскольку в нем действуют невидимые силы, духи. А после грехопадения ему уже не дано начальствовать над землей. Как же тогда сынам Божьим принять господство?» Смотрим 2 стих 9 главы. «И трепет от вас, и страх, да будет на всех зверях земных, и на всех птицах небесных, и на всех движущихся по земле, и на всех рыбах морских. Под руки вам я даю им». Мы разбирали, когда с вами... первую главу, 28 стих, благословение, которое было дано первым людям в день сотворения. Там, если помните, шло перечисление животных. Там оно имело и прямой символический смысл, то есть обозначало невидимые силы, подначальные человеку в видимом мире. В благословении, которое мы сейчас выслушали, 2 стих 9 главы, упоминаются животные и звери, что также имеет и прямой, и, увидим дальше, обязательно имеет символический смысл. Но прежде всего речь идет о том, что изменяется отношение человека к животному миру. Страх должен подчинять разнородную, ну, во всех трех стихиях, живность человеку. Страха этого не было в благословении, данного Адаму, и не было этого страха в ковчеге во время потопа. Святой Филарет Московский замечает: когда внутреннее достоинство человека уже не покоряет ему тварей, Бог обуздывает их страхом. 3 стих 9 главы. «И все движущееся, которое живое, да будет вам в пищу, как зелень травную, я даю вам все». В день благословения первых людей они получили разрешение только на растительную пищу. Причем питание человека не причиняло вреда и растениям. Итак, человек имел благословение на растительную пищу. Через такой режим питания человеку сообщалась одна из основ его самосознания. Вот есть только растительную пищу. Это что значит? Что человек господин милостивый. Он не живет, отбирая жизнь. Ради него не гибнет ничто живое. Такого он духа. После грехопадения в раю человек был научен приносить жертвы, но не получил благословения на мясную пищу. Вот мы не знаем, разрешалось ли до потопа вкушать от принесенных жертв. А вот после потопа звучит первое разрешение убивать животных и есть их плоть. Разве меньше стало растительной пищи на обновленной-то земле? Почему Ною дается такое разрешение? И другая странность. Кто получил первым разрешение убивать животных в пищу? Кто? Строитель ковчега, Ной. А ковчег – это такая постройка, которая была невозможна без настоящего сердечного благоговейного чувства жизни. То есть, если бы Ной не имел милующего сердца, он бы ковчег не построил. Он бы не разместил этих животных. Он не оставил бы в ковчеге место для жертвенных животных. Он не мог бы питать животных, как свою плоть. Животные Ною были в ковчеге ближние. Они его слушались, как в раю. Вот о ком, но об Ное не может быть сомнений, что он господин милостивый. И вот испытанному в милосердии человеку Господь говорит: животных ешь. Вот почему это так? Нужно сказать о первом умерщвлении животных для человеческих нужд. После грехопадения в раю Адам выслушал, что сказал ему Бог. Адам воспринял истинный страх Божий и умудрился. Откуда мы это знаем? Потому что Адам назвал свою жену Ева, что значит «жизнь, мать всех живущих». То есть мать – это тот, кто рождает, а роды для женщин сопряжены со страданием. То есть, давая имя жене, Адам открыл и показал, что любовь после грехопадения всегда сопряжена с состраданием. И после того, как Адам услышал, устрашился, умудрился, открыл сострадание, по-новому полюбил ближнего, в раю была принесена первая жертва. В раю люди увидели смерть. Первая смерть произошла на глазах людей, которые могли понять ужасное ее значение. Жертвоприношение в раю показало, что есть грех. И оно было дано в память на поколение людей. Жертвоприношение, пока не совершится последнее кровавое жертвоприношение на Голгофе. Так вот, аналогично и после потопа. Ной, праведник, испытанный в сострадании, вот именно ему, сострадающему сердцу, Господь сказал: ешь плоть. Это упреждение того, как скоро и какой грех войдет в жизнь человечества. Да не скоро, сразу, прижизненное. Греховное состояние человечества отлично видно на контрастном фоне человека совершенного. Помните, ведь Ной человек совершенный. Ной имел подлинное чувство жизни и ради нас. Ною было сказано: человек, животных ешь. Но помни, что ты отбираешь душу. Об этом 4 стих 9 главы. Только мясо в крови души не ешьте, ибо вашу кровь... Вот дальше сложный текст идет на слух, попытайтесь воспринять. Я буду его изъяснять, но тем не менее, сосредоточьтесь. Ибо вашу кровь, кровь душ ваших, взыщу от руки всякого зверя, взыщу ее, и от руки человека брата взыщу душу человека. Вот от руки всякого зверя для нас звучит необычным, вот, но на еврейском языке вообще в принципе можно так сказать, хотя тоже не очень ловко звучит, но на еврейском можно. От руки всякого зверя, просто от всякого зверя. 6 стих. проливающий кровь человека, вместо той крови его кровь прольется. Ибо во образ Божий я сотворил человека». Тут недоумение, конечно, за что Бог наказывает неразумную тварь. «Вашу кровь взыщу от руки всякого зверя». Непонятно, за что Бог наказывает неразумную тварь. Как будто она ответственна. И как Бог ее наказывает? Вообще, разве Бог наказывает животных? И дальше сказано, почему Бог взыскивает кровь человека сначала от руки зверя, а потом только от руки человека? И почему сказано «человека-брата»? Сколько странностей. То есть слова Божьи, сказанные Ною, они станут осмысленной речью только если перейти на язык символов. А чтобы перейти на язык символов, нужно знать, в какой тематике мы находимся. Определение контекста при работе с символизированной речью – это первое дело. Мы только что вместе с Ноем пережили потоп, как перерыв мировой истории. Мы услышали, что Бог сказал о жизни, что она будет на земле до конца. Мы приобщаемся библейскому взгляду на историю, а он таков, что во всяком фрагменте священной истории мы видим мировое целое. Когда Бог говорит с Ноем, Он говорит с человечеством. От возобновления жизни до конца истории. Вот масштаб речи, которую мы сейчас выслушали. А поскольку речь о конце, мы встречаемся с символами последних времен человечества. Значение этих символов нужно искать в последней книге Библии. Чтобы понять сказанное Ною, нужно обратиться к Откровению Иоанна Богослова. Это мы сейчас впервые делаем, но будем делать и впредь. Первая книга Библии и последняя книга Библии, они как бы открывают друг друга. Вот так святой Иоанн пророчествует о последних временах истории. Я читаю из 13 главы. «И стал я на песке морском, и увидел зверя, восходящего из моря, имеющего 7 глав и 10 рогов. И увидел я одну из голов его, как закланную в смерть». Запомним это. «Закланную в смерть. И язва смерти его была уврачевана, и дивилась вся земля вслед зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю? И дано было ему сотворить брань со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного от сложения мира. Если кто имеет ухо, да слышит». Теперь внимание. «Если кто ведет в плен, тот сам в плен идет. Если кто мечом убьет, надлежит тому мечом убиту быть. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, восходящего от земли, и он имел 2 рога, подобные рогам Агнца, и говорил, как змий, и всю власть первого зверя он творит перед ним». Вот это из Откровения Иоанна Богослова. А теперь к книге Бытия возвращаемся. Бог говорил сынам Божьим, Ною: «Сыновьями вашу кровь я взыщу от первого зверя и от другого зверя, а по тексту от руки всякого зверя взыщу. Сначала взыщу от сих предводителей, затем и от руки человека брата взыщу душу человека». Взыщу душу, значит, воздам за убийство кому? Убийце брата. Каин, как был, так и останется до конца времен эмблемой богоборческого сообщества. Надежный признак последних времен в том, что зверь больше не прячется. Он выходит, вступает в брань, побеждает, получает власть. Зверя, что вышел из бездны моря, встречают на земле. Там союзник и слуга, другой зверь. В книге Бытия, в 6 стихе. как раз говорится о том, что даже когда эти звери будут побеждать, вера и терпение святых в том, вот книга Бытия, что проливающий кровь человека сам прольет свою кровь. Или в Откровении: «Кто в плен ведет, сам в плен идет. Кто мечом убьет, тому мечом убиту быть. Здесь терпение и вера святых. Ибо, говорит Господь уже в книге Бытия, во образ Божий я сотворил человека». Образ Божий – вот наш щит. Вот наша настоящая защита. Сохранять образ Божий в себе. Каин был охранен от насилия каиновой печатью. Каин несет на себе печать. Церковь сынов Божьих охранена от насилия образом Божьим. Человек несет на себе образ Божий и тем охранен. Плен, меч и убийство человека, который несет на себе образ Божий, обращаются против пленителя, убийцы и насильника. С Церковью Божией ничего сделать силой нельзя. Здесь источник веры и терпения нашего. И вот, кстати, оба зверя из Апокалипсиса, они знают эту логику духовной брани. Образ Божий в человеке – это такая защита, которую нельзя взломать. Необходимо снять ее, заменить образ Божий на другой образ. И к концу истории столкнутся два образа в человеке – образ Божий и образ зверя. Так говорится в Откровении. Второй зверь служит первому. Цитирую. «И обольщает живущих на земле знамениями, которые дано ему сотворить. Пред первым зверем, говоря живущим на земле, сотворить образ зверя, который имеет язву от меча и ожил. И дано ему было дать дух образу зверя, да проглаголит образ зверин, и да сотворит, чтобы, если кто не поклонится образу зверя, те были убиты». Это из той же 13 главы. Ною Бог обещал, что образ Божий в человеке неприкосновенен. Терпение, вера дают человеку уподобляться образовавшему его, уподобляться тому, кто, чей он образ, а если нет, то теряет человек и самый образ. Зверю будут поклоняться те, кто говорит, кто подобен зверю. Это очень важное знание. Зверю будут поклоняться те, кто говорит, кто подобен зверю. В книге Иова читаем о сатане. «Нет на земле подобного ему». Это Господь сказал о сатане. «Нет на земле подобного ему. Кто подобен зверю, скажут несчастные, которые поклонятся зверю». Вот кто прельщается на бесподобное, тот погибает. Итак, поклоняться образу зверя будут, первое, те, кто дивится бесподобию зверя морского. Второе, те, кто страшатся зверя земного. Удивление и страх. Вот два орудия, чтобы истирать образ Божий в человеке. На то Бог говорит Ною. Значит, первое – удивление и страх. Кто подобен зверю? Это удивление. Страх, что тебя убьют. Это второе орудие. На это Бог говорит Ною. Человек – это образ Божий неразрушимый. Вот настоящая защита – это образ Божий. Ну да, после грехопадения человек не может начальствовать над землей, то есть противоборствовать невидимым силам на земле. Но себя человек может не уступить дьяволу. Как? С Божьей помощью, как мы и говорим каждый день. Отче, избави нас от лукавого. Человек, стремись к подобию, а не дивись бесподобию зверя морского, Левиафана, великого кита. Удивление и страх – два орудия, чтобы истирать образ Божий в человеке. Господь говорит Ною, замечательно, «Трепет и страх от вас да будет на всех зверях земных. Вас будут прельщать, чтобы вы боялись. Знаете, что они вас боятся. А внешне все выглядит наоборот. Вас пугают. А на самом деле они вас боятся, потому что с вами Бог Агнец Заклонный». Агнец Заклонный, Христос, своим закланием поразил дьявола в голову и одна из голов его стала закланной в смерть. Дьявол поражается только в голову. Вот Господь его поразил. Стала одна из голов его закланной в смерть. Они вас боятся, потому что Христос есть Бог Агнец, закланный от сложения мира, то есть от самого первого дня творения. Вспомним, каждый день творения имеет свою славу. Вот слава первого дня творения – это Бог начала на кресте. Вначале сотворил Бог небо и землю. С этого мы с вами начинаем. Вот Бог начала на кресте – это жертвенный Агнец. Богослужение Христу Агнцу – это бескровное жертвоприношение, литургия, повеление Божье Ною – не есть мясо в крови души. Говорит и о запрете есть мясо с кровью, и о бескровном жертвоприношении, которое будет совершаться на христианской литургии. Смотрите как. Книга Бытия, первая книга Библии, и последняя книга Библии, Апокалипсис, они открывают друг друга. И если к этой помощи не прибегнуть, если не перейти на символический язык Апокалипсиса, в иных местах книги Бытия не разобраться. Может быть, возникают вопросы, подлинно ли говорит Бог Ною о человеческой истории до конца времен. Да, похоже, что так. Потому что некогда, вспомним, Бог благословил Адама начальствовать над землей, то есть невидимой силой, не допускать до земли, до рая, поскольку человеку был тогда дан рай. Некогда Бог благословил Адама начальствовать над землей, зная, что Адам не сможет удержать начальство. Так и Ноя с сынами Бог благословил господствовать в истории человечества, зная, что сыны Божьи к концу истории не удержат господство. Благословил Господь нас господствовать. Есть у нас эти силы, но к концу истории человек их не удержит. 7 стих 9 главы. Его нужно сопоставить с 1 стихом 9 главы. Господь как бы воспроизводит, второй раз повторяет благословение. Вот послушаем его. Очень важная истина сейчас в нем заключается. «Вы же растите и множьтесь, и наполните землю, и множьтесь на ней, и все». Точка. Нет подтверждения. Господствуйте над землею. Что это значит? Дважды дается благословение Ною. Дважды об одном – это испытанный прием Священного Писания, который заставляет нас один предмет рассматривать с двух разных позиций одновременно. Первое благословение Ною дается в начале, это стих 1, другое в конце, это стих 7, и то, которое в конце, отличается от первого. Нет задания господствовать в истории. И почему-то дважды сказано «множьтесь». Явно, что речь идет не просто о биологической жизни, это контекст иной, слишком значительный. Речь идет о духовной жизни конца времен. Еще раз, 7 стих я читаю. «Вы же растите и множьтесь, и наполните землю, и множьтесь на ней». Образ Божий в человечестве к концу истории затмится. «Дана сынам Божиим сила господствовать в истории», говорит стих 1-й 9 главы, «однако они не удержат господство и уступят землю», говорит 7 стих той же главы. Ренессанс каинитянского духа в человечестве произойдет. И дважды дух Каина-богоборца будет восходить на торжествующую высоту. Первое – это Голгофа, Христос был распят. Однако своим воскресением он нанес смертельную рану в голову дьяволу. Ну, дьявол поражается только в голову. Рану заклания тому зверю, который назван в Откровении Иоанна первый зверь. Однако после Голгофы прошло время, века и эпохи. Они пройдут. А Иоанн пророчески видит зверя, что язва смерти его была уврачована. То есть зверь, который овладел душами распинателей Христа и сам распятием Христовым был в голову поражен, вот тот самый зверь, когда настал его исторический срок, приходит к человечеству как уврачеванный. Именно уврачеванный. Это от глагола «терапео», отсюда наши терапевты. Он уврачеванный от своего поражения в голову. То есть Христос его поразил, а кто-то ему, терапео, послужил, угодил, привел в порядок, подлечил, реабилитировал. кто-то. Вот кто бы это был? Человечество в целом приходит в состояние апостасии, отступничества от Христа. Тогда открыто является первый зверь с уврачеванной раной. И вместе с ним является и другой зверь. Он имел два рога, подобный агнчим. То есть по виду и по исповеданию он христианин. Но говорил как змий, дракон. Вот этот другой, второй зверь воспринимается почему-то как более страшный. Вот он дает начертания 666 и прочее. Однако он всего-то лишь ассистент первого с уврачеванной раной. Если первый зверь восшел из моря, ну, это известный символ дьявола, великий кит, большая рыба, левиафан, то другой зверь вошел от земли. Это всего лишь мастер земного интереса. И он заставит людей сотворить образ зверя, вот того с уврачеванной раной, ему же и поклониться. Зверя два. Но образ зверя один, субъект богоборчества один. Его дух действует в Каине. Зверь первый возобладает в истории к концу времен. У христоборца Каина будет верный союзник в истории по виду христианин. Это зверь другой. Итак, христоборец и лжехристианин. Вот суть два зверя из апокалипсиса. Кто главенствует? Бесспорно, первый. Это его образ зверя будет вытеснять из человека образ Божий. Поэтому в последних словах Божьих, сказанных Ною о всемирной истории, из великого трехчленного благословения, данного некогда Адаму, помните, Адаму дано было жить, господствовать, начальствовать. После грехопадения исчезло задание начальствовать над невидимыми силами, а затем, это уже о конце времен, исчезло и задание господствовать над землею, в данной человечеству истории на земле. Благословение дано было господствовать, но к концу времен это задание станет невыполнимым. Господствуйте, сказано, однако настанут времена и не сможете. А тогда что делать? А Господь говорит Ною: увеличивайтесь в числе, множьтесь. И второй раз повторяется: множьтесь. Вот послушайте еще раз, как это звучит. 7 стих 9 главы. Вы же растите и множьтесь, и наполните землю, и множьтесь на ней. Множьтесь на земле. Это говорится о сыновстве сынов Божьих. Не замыкайтесь в себе. Не трусьте, не трепещите, даже и в конечные времена. Это Каин. Он был и будет трясущийся. Это звери, в книге Бытия сказано. Это звери да трепещут от вас. Трепет и страх от вас будет на всех зверях земных. Они вас всегда будут бояться, а вам нечего их бояться. Когда не сможете господствовать над землей, бейтесь за землю, множьтесь на ней. Вот на этом я закончу. В следующий раз будем говорить о завете, который был дан Ною. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.